Тем не менее, сейчас даже такого уровня не было достаточно. Я должен был как минимум вывернуться из захвата Самигана, иначе смысла уже ни в чем не будет. К счастью, благодаря тому, что дар пожирания, а также дар роста достигли второго класса, сейчас я мог разогнать дар жизни до куда большего, чем когда-то, коэффициента потребления. 100 миллиардов, более 3000 лет в секунду. Даже с тем запасом, что я накопил, этого хватило бы не более, чем на минуту. Вот только мне сейчас нужна была всего секунда. Резко подскочившая сверх любых ожиданий Самигана сила позволила мне таки нанести первый за все время нашего противостояния удар, который он все-таки почувствовал. Мой кулак врезался в его бок, создав вокруг нас самое настоящее землетрясение. Драконий тохнул, содрогнулся всем телом, его хватка на моем плече разжалась, и я, не собираясь упускать шанс, откатился в сторону, как можно быстрее вскакивая на ноги. Стамиллиардный коэффициент уже, разумеется, не был активен. Самиган через мгновение уже тоже был на ногах, но на этот раз бросаться в бой, либо же устремляться за уже успевшими довольно далеко убегать Грималем и остальными, не бросился. С легко читаемым удивлением в глазах он приложил ладонь к ушибленному месту. Это больно, он не был зол или расстроен. Кажется, он действительно был в шоке и недоумении. Давно ни от кого не прилетало, хмыкнул я, сплевывая кровавый сгусток. Он все-таки успел что-то повредить у меня внутри. Благо, мировой приказ отмены действовал и мое тело постепенно приходило в норму даже после таких повреждений. Последний раз еще до того, как я получил это, он стукнул костяшками пальцев по кристаллу в своей груди. Рад, что смог напомнить тебе о былых временах, и мы на моей территории, будто даже не услышав, что я сказал, продолжал Самиган. То есть, сражайся мы за ее пределами, мне было бы еще больнее, могу это гарантировать. В ответ, честно сказать, я ожидал любой реакции. Снова злости, усмешки, возможно даже страха. Если драконит не лгал и последний раз ему наподдавали до того, как он вплавил в грудь кристалл закона Катриона, а это было около 20 лет назад, то он вполне мог бы действительно испугаться вернувшейся боли. Вот только вместо всего этого морду Самигана исказила гримаса восторга. «Давай, давай, прямо сейчас!» Он даже сделал шаг в сторону границы, глянув на меня через плечо, будто спрашивал: «Ну, где ты там?» И это явно не был обманный маневр целью снова начать преследовать заложника и его спасителей. На них дракониду, кажется, стало резко наплевать. «Ты спятил или что?» Вырвалось у меня против воли. Я много разных чудиков повидал, того же Тириана вспомнить. Но чтобы кто-то оказался настолько воодушевлен новостью о том, что его могут избить, такое было впервые. И, похоже, мне не показалось. Самиган действительно был немного сумасшедшим, а может и не немного. «Я соскучился по боли», — воскликнул он, со всей дури заряжая самому себе по челюсти. «Ничего, видишь, я не могу перебороть собственный дар». После того, как он перешел во второй класс благодаря этому, он снова хлопнул по груди. «Он сам защищает меня, делает невосприимчивым к любой атаке, нейтрализует все яды и сводит на нет эффекты любой магии. Нет боли и потому, кажется, ни жизни». Иллюзии той ламии давали хотя бы приблизительное ощущение, а потом ты отнял ее у меня, и я решил убить тебя за это, так жестоко, как только смогу. Но, как оказалось, ты можешь сделать мне больно сам. Это восторг. Дьюла говорила, что не видит содержание своих иллюзий, если насылает их, ориентируясь только на цель, которой надо достигнуть, вроде страха, счастья или печали. И на Самигана она наводила именно такие иллюзии, целью которых было возбуждение. Из-за этого я вполне резонно думал, что это какие-то эротические фантазии. Но нет, этот поехавший мечтал о боли. И, судя по тому, что я видел даже прямо сейчас, из-за того, что его набедренную повязку давным-давно сорвало к чертям, эти мечты его действительно не слабо так возбуждали. Мог бы отправиться на войну против Майгу Большого Союза, прийти с просьбой отколошматить тебя к другим Майгу Империи, к бате своему, на эфир в конце концов отправиться. В чем проблема? Как признанному сыну покорителя, мне запрещено покидать страну и даже свою территорию без дозволения, явно смутившись, ответил Самиган. Сейчас он напоминал не безумного варвара, только что превращавшего мои внутренности в кашу, а нашкодившего школьника, которого поймали курящим за гаражами. А если бы я позвал кого-то на свою территорию, то их силы точно не хватило бы, чтобы сделать мне больно. Я не сдержал усмешку. То есть и к Дьюле, и за Серхопом ты сбегал без разрешения папочки, я хотел ощутить боль. Ну так и нашкодил бы разок, получил бы нагоняй. Чапалах от истинного дракона, думаю, был бы куда болезненнее, чем мой удар. Наказание за нарушение приказа покорителя, смерть спокойным, будто так и должно было быть, тоном, произнес драконит. Без исключений, я хочу ощутить себя живым, а не умереть. От таких откровений я аж крякнул. Жесткий батя, ничего не скажешь. И хотя гнев на Самигана за то, что он похитил Серхапа, теперь я хотя бы мог понять, почему он не явился к Ларго в открытую. Если бы кто-то в империи прознал, что он покидал свою территорию, и тем более заимел бы веские доказательства, драконит помер бы, не прожив даже свою первую сотню лет. Не скажу, что это было прямо стопроцентное оправдание, но минимум половину моей злобы оно точно забрало. К тому же, после того, как с Самигана сошла его ярость берсерка, он, не сказать, чтобы стал прямо очень приятным собеседником, но и совсем невыносимым он, очевидно, тоже не оказался. Просто себе на уме и со своими тараканами, я знал предостаточно куда более заносчивых и высокомерных людей, и даже его боевое безумие в данном случае к каким-то резко отрицательным чертам характера я бы не отнес. И ты реально хочешь просто ощутить боль? Серхоп тебе больше не нужен? Зачем? Пожал плечами Самиган. Содержать его было муторно и сложно. Я не люблю всем этим заниматься. Если можно получить то, чего я хочу от тебя, то он мне совершенно без надобности. Тогда у меня для тебя предложение. Если позволишь нам спокойно уйти, то потом я вернусь и мы продолжим то, что начали, уже без всех отвлекающих факторов. Это обещание, клянись, что исполнишь его. Нет, мы не друзья и обещать тебе что-либо я не буду, а тем более в чем-то клясться. Тебе придется просто мне поверить. Если ты атакуешь Серхапа сейчас, то я сделаю все, чтобы сдержать тебя максимально гуманными и аккуратными способами. А если убьешь их, просто уйду. Несколько секунд он молчал, пристально меня разглядывая. Хорошо, я согласен. Когда ты вернешься? Через месяц. Мне надо подготовиться, чтобы не разочаровать тебя. Договорились. Я буду тебя ждать. Повернувшись к Самигану спиной, я поспешил догнать Грималя и остальных, продолжая постоянно ожидать подвоха и атаки в спину. Однако ничего подобного не произошло. То ли драконит был достаточно честен, то ли ему действительно так не терпелось получить от меня похари. Спустя полтора часа мы покинули его территорию, а через 4 часа выбрались из земель империи. Теперь осталось только доставить потерянного сына отцу, и все. Уже во второй раз за относительно небольшой срок сложная ситуация разрешилась неожиданно удобным для меня образом. Сначала Кримзон, теперь, вот, Самиган. И, разумеется, это не могло не радовать. Вот только, памятуя о том, что у меня в жизни с момента попадания в Тию 2 года назад почти не было возможности насладиться такой вот легкостью, я не мог не чувствовать подвоха. Моя чуйка вопила о том, что после 2 настолько огромных удач на мою голову обязательно свалится какой-нибудь тотальный писец, и избавиться от этого предчувствия было решительно невозможно. Тем не менее, предчувствия предчувствиями, а работу закончить надо было. Свою награду от Ларга я уже получил, но возможности выторговать у бога кузнеца еще что-нибудь полезное упускать не стоило, да и подготовиться к бою с Самиганом надо было, потому что в моем обещании начистить драконью харю было еще как минимум 2 скрытых подтекста. Глава 45. Воссоединение Серхапа и Ларга сразу пошло, надо сказать, не лучшим образом. Не потому, что мы с чем-то налажили, доставка заложника прошла максимально успешно, а потому что Серхап, как оказалось, тоже не был мягкой и пушистой овечкой, как можно было подумать по его дару. По рассказу из Фанта, которым он со мной поделился по секрету, первой фразой, что вылетело изо рта бога исцеления, когда они, параллельно отражая нападение Аргунта, отыскали таки его в одной из камер муравейника, было: «Почему так долго?» И из страны, как выяснилось в разговоре отца с сыном, Серхап ушел не потому, что не хотел создавать свой клан и как-то участвовать в жизни страны. Скорее причина была в том, что отец долбил ему о важности и ответственности, которые следуют за созданием клана, а сынку было банально лень всем этим заниматься. При этом, на самом деле, такой колючий характер Серхапа был очень легко объясним. Горные великаны, даже те, кто не стал Майгу, могли жить 1000 лет. Серхапу было более 700. Даже по глобальным меркам Тии это уже был довольно почтенный возраст, но в рамках своего вида он был, если не ребенком, то по крайней мере подростком в самом расцвете бунта. Я в 15 тоже как-то раз сбежал от бабушки с дедушкой и почти месяц жил у друзей и знакомых, которых у меня благодаря спорту и постоянным соревнованиям было предостаточно. Так что вполне мог представить, чем руководствовался Серхоп. И так как его возвращению не предшествовало осознание и какая-то работа над собой, несмотря даже на похищение при встрече с батей, он вел себя откровенно по-свински. Вместо того, чтобы сказать спасибо, а лучше как-то утешить Ларга, целый год волновавшегося и переживавшего о судьбе своего единственного сына, Серхоп закатил отцу форменный допрос по поводу того, почему его так долго спасали. А когда узнал, что ради его спасения бог-кузнец был вынужден перековать на оружие сердце его матери, развел самую настоящую истерику, обвиняя во всех смертных грехах отца, всех присутствующих Майгу и меня в особенности. После того, как мы доставили Серхапа, я остался в пещере Ларга чисто из вежливости. У меня было, чем заняться, пока они решают свои проблемы, и я, честно сказать, изрядно подохренел от такого перформанса. При этом вдвойне неприятно мне было от того, что Ларга, когда у него закончились рациональные и разумные доводы, просто стоял и молча выслушивал все то говно, что на него вываливал сынок. Однако лезть в семейные разборки в мои компетенции и желания не входило. Так что я просто развернулся, чтобы уйти, когда мне на плечо легла тяжелая рука. «Ты никуда не пойдешь, пока не отдашь сердце моей мамы», настолько угрожающим тоном, насколько он только мог, проговорил Серхоп, хотя было слышно, как дрожит его голос. «Сын, не надо», в очередной раз попытался утихомирить сына Ларга. «Он спас тебя, хотя не был обязан. Эти предметы – его плата. Нет такой вещи, за которую можно было бы заплатить сердцем моей мамы», срываясь почти на виск, при том, что вообще, как и у отца, у него был невероятно низкий и глубокий бас, воскликнул Серхоп. «А если ты этого не понимаешь, то, значит, ты ее и не любил никогда, сын». «Погоди, Ларга», вздохнул я, разворачиваясь, снимая с плеча и до хруста сжимая каменные пальцы. «Тебя он не слышит и слушать не хочет. Позволь мне объяснить более доходчиво». «Что ты мне хочешь объяснить?» — взвился Серхоп. Но Ларга, помолчав несколько секунд и тяжело вздохнув, просто кивнул. «Давай». Через секунду 25-метровый гигант уже лежал на спине, а моя здоровая нога крепко прижала его горло. «Что ты?» – прохрипел Серхоп. «Отец, Ларга тебе не поможет», – покачал я головой. «Он слишком устал, переживая о тебе, и сейчас не в силах тебе никак нормально возразить. А его подчиненные не хотят конфликтовать со своим сюзереном ради возможности поставить тебя на место. Так что это сделаю я, и я жду от тебя первое спасибо в свой адрес, за то, что я отправился к черту на куличики, чтобы тебя спасти, и сразился с одним из самых сильных Майгу планеты, едва не сдохнув в процессе. Пошел ты, если ты думаешь, что выглядишь круто, то ты ошибаешься. Круто посылать врага, поймавшего тебя в плен, рискуя быть убитым за такую дерзость, а плевать в союзника, пытающегося вбить в твою тупую каменную башку немного здравого смысла, это жалко. Если ты так же, как меня сейчас, посылал Самигана, я отпущу тебя тут же. Но если у тебя хватает храбрости бычить на других, только зная, что тебе за это ничего не будет, то просто скажи мне спасибо, придурок, и не трать мое время». Несколько секунд прошло в тишине, но затем снизу из-под моей ступни донеслось тихое «спасибо». Убрав ногу, я, не дожидаясь, когда Серхоп встанет, сам наклонился и, схватив его за плечи, резким рывком поднял горного великана. Правда, только затем, чтобы в следующую секунду уронить его уже в другую сторону, поставив на колени и низко наклонив голову перед пятью стоящими в ряд Майгу из отряда спасения, крепко держа, теперь за загривок. «Давай теперь второе спасибо подчиненным твоего отца, спасавшим тебя, несмотря на то, что они, в отличие от меня, не получили от Ларга настолько невероятных даров. Твой отец – хороший сюзерен, и он все равно вознаградил их, но они бы, уверен, пошли тебя спасать и без этого. Так что давай, во второй раз уже должно быть не так сложно. Спа-си-бо, спасибо», — воскликнул Серхоп. Если бы горные великаны могли краснеть, он сейчас наверняка был бы красным как рак. Только что крыл Грималя и остальных многоэтажной бранью, а теперь приходится благодарить, да еще и в такой унизительной позе. «Молодец. А теперь последний раз», — еще раз развернув Серхопа, я уже не просто наклонил его, а с грохотом ухнул его лбом об пол неподалеку от ног Ларга. «Отцу, который был вынужден пожертвовать единственной памятью о своей покойной супруге, чтобы спасти тебя, неблагодарного ублюдка. Что надо сказать? Спасибо, взревел блудный сын, то ли от унижения, то ли от осознания своей тупости, уже явно готовый зарыдать. На этом воспитательную работу считаю завершенной, бросил я, отпуская, наконец, загривок Серхапа. Будут нужны еще наставления, пожалуйста, не обращайтесь. Расхлебывать ваши семейные дела я максимально не горю желанием. Ларго, у меня есть что с тобой обсудить, но давай позже, когда разберешься тут со всем. Хорошо, кивнул горный великан, приходи завтра с утра. Идет. Кивнув на прощание пятерке Майгу, я прогулочным шагом покинул пещеру Ларго. Я не лукавил, разбираться с чужими сопливыми сыночками мне вообще ни разу не было интересно. К тому же, несмотря на то, что ему было уже несколько сотен лет, ментально он еще был подростком, так что как-то слишком уж сильно злиться на него я не собирался. И серьезных мыслей вроде «лучше было бы послушаться Тириана и убить Серхапа ради дара» у меня не возникло. Однако, стоило признать, поведение Серхапа меня взбесило достаточно сильно, чтобы весь устроенный мной перформанс значительно улучшил мне настроение. К тому же я преследовал и другую цель, решив настолько жестко вдолбить в голову Серхапа немного здравого смысла. Несмотря на то, что Самиган пообещал, что не будет больше никого похищать, я все-таки хотел перестраховаться. Бунтующий и разозленный подросток сбежит из дома куда вероятнее, чем бунтующий, но, хотелось надеяться, осознавший что-то полезное. К тому же теперь у пятерки Майгу будет меньше претензий к наглому заложнику, и защищать его в случае чего они будут охотнее. А мне нужно было заняться своими делами, и в первую очередь, подготовкой к бою с Самиганом. Несмотря на то, что я провел в этом мире уже 2 года, месяц, оставшийся до боя, все равно оставался немаленьким сроком. За месяц можно было сделать очень много чего, тем более с возможностями Майгу. Но рассусоливаться и тратить время впустую я тоже не собирался. После разговора с Самиганом он стал мне куда более понятен и в каком-то смысле даже симпатичен. По крайней мере, от того подлого и сыкливого ублюдка, которого я представлял, в Дракониде не было ни малой толики. Тем не менее, он был сыном Палема, и в войне, к которой я активно готовился с самого попадания в этот мир, он останется на стороне Империи. В этом я не сомневался ни капли, как минимум потому, что, хотя ему и запретили покидать свою территорию, в целом отношение к признанным детям бога войны было шикарным. Самигану оказывалась полная поддержка всеми необходимыми ресурсами, на его территории были расположены целые города, единственной целью которых было обеспечение щадить своего врага, потому что у него были более-менее рациональные причины творить хрень, или потому что он позволил нам безопасно уйти, я не собирался. Как и пытаться переманить Самигана на свою сторону, подружиться со всеми было невозможно, и я не собирался пытаться. Да и в целом, в своих союзниках я его видеть точно не хотел бы, слишком он был разбалованным, да и шизанутых мне вполне хватило на несколько лет вперед минимум. Его дар, правда, был совершенно шикарным. Способность поднимать свою силу до уровня врага, настолько мощная, что с какого-то момента Самиган в принципе забыл, что такое физическая боль. Если смотреть с точки зрения пользы в бою, подобный Самигану был бы незаменим. Тем не менее, выбирая между выдающимися боевыми и личными качествами, я бы точно предпочел второе. В итоге Самиган мне был совершенно точно не нужен, а скорее даже вреден. Проблема была в том, что единственный раз, когда я сумел причинить ему боль, был в момент использования 100-миллиардного коэффициента. И речь даже не шла о каких-то серьезных увечьях, просто о боли. Да, мы уговорились встретиться вне его земель, где он не сможет использовать власть территории. Однако вероятность того, что тогда я смогу его прикончить, все равно была далеко не стопроцентной. Как минимум потому, что мне не был точный механизм действия его дара. И был шанс, что, даже покинув свои земли, Самиган не станет намного слабее. И так как сражаться под максимально возможным коэффициентом дара жизни я не смогу дольше минуты, чего очень вряд ли будет достаточно, мне нужно было провести подготовительные работы. Курс на Заллу, снова. Кримзон, с которым мы расстались на отличной ноте, встретил меня в не менее приподнятом настроении. И, на самом деле, причин переживать или грустить у него не было ровным счетом никаких. Ситуация в стране, несмотря на смену руководства, оставалась довольно стабильной, в том числе и потому, что перед уходом я провел разъяснительные беседы с покровителями крупнейших кланов страны. Более того, в ближайшем будущем Залла должна была еще больше сплотиться, так как Кримзону больше не нужно было использовать сложные схемы с участием Горгоны. Сама бывшая богиня, кстати, была успешно переселена в горы рядом со столицей, где специально для нее ударными темпами строилось самое настоящее поместье, настолько роскошное, насколько это только было возможно. А также ей выделили сотню первоклассных слуг, которые теперь, когда Залла перестала быть Майгу и потеряла контроль над территорией страны, своим присутствием уже не активировали закон о невмешательстве. К Горгоне таки были приставлены стражники, которые должны были препятствовать ее побегам. Это было единственное угнетение ее со стороны Кримзона. Так что в каком-то смысле это вполне можно было назвать пенсией. Сам король пока не заявлял права на территорию страны, чтобы не попасть под ограничение закона о невмешательстве. Ограничился тем, что получил в наследство от Заллы клятвы верности всех Майгу страны. Однако уже готовил для себя замену в лице одного из своих сыновей, планируя себя объявить мертвым. Реальную власть детятку Кримзон совершенно точно не отдал бы, продолжая править из-за кулис, что, очевидно, внесло бы в ситуацию определенные сложности. Но это все равно было оправдано, ведь король не мог просто запереться в своем замке, ни с кем не контактируя. Ну, по крайней мере, король, который планировал сделать свою страну сильнейшей в мире, о чем Кримзон сообщил мне максимально обыденным голосом, не мог себе такого позволить. К тому же он уже опробовал, в полной мере прочувствовал и теперь был еще больше мне благодарен за все прелести бытия Майгу. Пока наши интересы и цели будут совпадать, а я продолжу поддерживать его по мере сил, уверен, Кримзон будет оставаться одним из самых верных и ценных моих союзников. И сейчас от этого союзника мне как раз нужна была помощь. Я уже заказывал у него поглотителей, чтобы создать в своем теле больше сердец. Тогда он добыл больше сотни тварей уровня до седьмых эволюций включительно, что позволило мне создать два новых сердца. На этот раз мне нужны были поглотители минимум восьмых эволюций. Твари эти были настолько же редки, как и одаренных восьмых ступеней. Но, используя связи целой страны, был шанс за месяц до боя с Самиганом добыть для меня хотя бы нескольких героев, благо, пожирать десятками больше было не нужно. Мировой приказ захвата в комбинации с даром пожирания позволил мне очень-очень медленно, по крохам, но собирать межмировую энергию прямо из окружающего пространства. И за последние несколько месяцев я накопил уже вполне достаточно для формирования еще пары сердец. Мое восьмое сердце уже начало формироваться в районе пупка, и после формирования объединилось бы с даром пожирания, замыкая систему моего внутреннего мира. Где появится девятое, я пока не имел ни малейшего понятия, однако имелось некое бессознательное понимание, что внутри туловища сердец больше не будет, как будто бы они уже заняли все возможные места. Так что мне было максимально интересно, в каком направлении пойдет моя эволюция, как поглотителя, дальше. Выдав Кримзону Цуи, в качестве ответной услуги, потратив пару часов на еще одну разъяснительную беседу с настроенными наиболее скептично по отношению к новому сюзерену Майгу страны, я покинул Заллу так же быстро, как появился. За сегодня мне нужно было успеть еще в одно место, потому как завтра утром я должен был прийти к Ларго. С богом-кузнецом я хотел обсудить предстоящий бой с Самиганом и, по возможности, выторговать за убийство похитителя Серхапа какие-нибудь плюшки. Не для себя лично, конечно, перчаток и сапог мне было более чем достаточно. Для моих ребят, многим из которых человеческое оружие уже не подходило, а также для Залы, поскольку союз подчиненного мне государства со страной лучших кузнецов планеты был для меня максимально выгоден. Это как раз была первая причина, почему я так легко согласился снова рисковать своей головой в бою с Самиганом. Вторая же причина уже год с лишним охотилась на монстров на кряже пяти великих. Руби я не видел уже очень давно, и сильно по ней соскучился. Хотелось надеяться, что за время нашей разлуки она поднабрала сил, а главное, научилась самостоятельности. Благо, найти ее, благодаря прочной связи, установившейся между нами, удалось довольно быстро. Если точнее, она сама выскочила ко мне, когда я, используя приказ фиксации и дар гравитации, на огромной скорости бежал по небу над горами. Быстро приземлившись, я заключил бросившуюся мне на шею лису в объятия и, что оказалось довольно неожиданным, сделать это получилось куда проще, чем я мог представить. Когда я отпускал Руби на охоту, Возвращаясь за Эллисой в Пхалсу, лиса была почти десяток метров в холке. Прошел год, но вместо того, чтобы вымахать еще больше, лисица, наоборот, уменьшилась. Теперь она была всего около 6 метров ростом. И так как я сам, не останавливаясь, рос все это время, сейчас для моей оригинальной формы Руби выглядела примерно как собака для обычного человека. Как крупная собака, даже очень крупная, но, тем не менее, именно как собака, а не как лошадь или динозавр. Покататься на ней я уже точно бы не смог, по крайней мере не в оригинальной форме. Тем не менее, мне это теперь и не было особо нужно. А то, что Руби стала больше походить именно на мою питомицу, а не на прирученного монстра, не могло не радовать. Еще больше меня порадовало развитие ее силы. Майгу Руби еще не была, но от нее очень отчетливо ощущалась мировая аура. А это означало, что моя девочка стала нейрагу. Однако вовсе не это было самым шокирующим. Из-за того, что с самого рождения Руби питалась в том числе моей кровью, я ни капли не был удивлен, когда начал ощущать от нее ауру, схожую с поглотителями. Но дальше ауры дело так и не зашло, и я вполне резонно подумал, что на этом все. Тем не менее, сейчас я совершенно отчетливо видел в каждом из 5 ее хвостов нечто, напоминающее мои сердца. Слишком сильно напоминающее, чтобы это можно было счесть простым совпадением. Руби относилась к виду треххвостых лис, у которых, если они становились майгу, сгустки даров действительно оказывались именно в хвостах. Это я узнал совсем недавно в Залле, повстречавшись и поговорив с покровителем одного из кланов, как раз принадлежавшего к тому же виду, что и Руби. Однако, очевидно, благодаря моей крови, Руби, во-первых, сумела отрастить себе 2 лишних хвоста, а во-вторых, похоже, став майгу, она, как и я, сможет использовать несколько даров. Новость была отличной, вне всяких сомнений, тем более потому, что у меня был способ помочь Руби не только быстрее пройти обожествление, но и в целом стать намного сильнее. Самиган был сыном истинного дракона. Кровь, плоть и кости настолько близкого родственника короля всех монстров должны были позволить Руби пройти качественное перерождение. И это была вторая причина, почему я согласился на реванш с Самиганом. Я собирался забрать Руби и вернуться в Ларго. Время уже было за полночь, и хотя до северной страны я смог бы добраться всего за несколько часов, перед встречей с богом-кузнецом все-таки хотелось немного отдохнуть. После боя с драконидом я, считай, даже не присел ни разу. Однако, до того как мы покинули кряж, над моей головой разнесся мощный голос. «Мы хотим поговорить с тобой, Тим». 5 великих показали себя. Глава 46. Я уже не был тем Тимом, бежавшим из Тхалсы, случайно наткнувшимся на зомби в катакомбах под оплотом и этим разгневавшим пятерку великих. Сейчас я уже был в верхних эшелонах всего этого мира, ни капли не переживал из-за такого приглашения, и в том числе прекрасно понимал, каким образом Майгу Кряжа удалось обратить людей в тех чудовищ. Дар, на самом деле, мог быть как источником невероятной силы и магии, так и жутким ядом. И хуже всего было, если в теле человека появлялись дары разных Майгу. По идее это не было возможно, но с использованием мировой ауры возможно было все, главное было отыскать правильный ключ. Пятерка великих, правившая этими горами многие сотни лет, вполне могла отыскать подобный способ, использовав дар нетленности одного из них в качестве основы, чтобы люди, попавшие под проклятие, не погибли раньше времени от отравлявших их даров. Они превратили целое поселение в зомбиленд. Я, разумеется, не знал, что именно сделали обращенные в живых мертвецов жители катакомб. Однако в домах мы с Шиита тогда нашли даже зомби-детей, слишком слабых, чтобы даже нормально двигаться. Так что наказание определенно не могло быть соразмерно преступлению. К тому же я, разумеется, не забыл, как 5 великих в качестве наказания за вторжение в их владение отправили меня убивать Контарику, что, технически, было практически нереальным заданием. А после того, как я более чем успешно выполнил их задание, они даже не удосужились как-то со мной связаться и вознаградить. Хотя через кряж я перебирался после того не один раз. Так что мое отношение к пятерке было, мягко говоря, недружелюбным. Если бы мне не было интересно, что им от меня надо сейчас, и если бы мне не нужно было собрать все возможности перед боем с Самиганом, я бы просто проигнорировал их и ушел. Разумеется, Руби я захватил с собой. Пока она еще была нейрагу, ее разум уступал человеческому. Однако она и вскоре после рождения уже была довольно умненькой. Так что я не сомневался. Она поймет, о чем мы будем говорить, и, возможно, чему-нибудь научится. На встречу с пятеркой мы явились в невероятно огромную пещеру. Фактически, это была даже не столько пещера, сколько выдолбленная изнутри гора. Негласный лидер пятерки обладал даром камня, так что для него это было несложно. И на этот раз передо мной уже появились не иллюзии. Майгу владыки Кряжа прибыли лично. Собственно, главный из пяти, огромный паук размером с КамАЗ, чье тело было будто бы высечено из единой гранитной глыбы. В нашу первую встречу я так и не услышал, как его зовут, но потом, став генералом в 17-м форпосте, узнал это в числе огромного количества иной информации. Усланг, тигриный скелет по имени Зурга раза в полтора больше Руби, был вторым из великих. Помнится, он больше всех остальных топил за то, чтобы прикончить меня на месте. Дымную фигуру под 40 метров высотой, по очертаниям похожую на лошадь или, возможно, антилопу, звали Хагрос. Он был обладателем дара нетленности, одного из тех, которые мне бы очень хотелось иметь в своей личной коллекции. К сожалению, количество моих слотов было ограничено, и сейчас мне стоило концентрироваться на боевых дарах. Так что сейчас смысла в нетленности я особого не видел, но в будущем, если я вдруг вспомню о нем, я буду знать, где искать. Четвертым был металлический голем примерно моего роста, с третьим глазом во лбу. Звали его, если я запомнил правильно, Аркагарк. И последним, но не по важности, был тот, кто в прошлый раз предстал передо мной в виде огромного глаза. Теперь же его почти 200-метровое тело было свернуто в пару колец вдоль стен пещеры. Йольт, сильнейший из пятерки, обладатель дара голода, истинный дракон. Не считая нескольких морских майгу, с которыми я сталкивался на эфире, а также подземного червя, когда-то проглотившего нас с Рахирой, это было самое огромное существо, которое я когда-либо видел. И от осознания того, что Палим был минимум раз в 5 больше Йольда, по спине непроизвольно бежали мурашки. Однако, пожалуй, бог войны остался единственным в Тие, кто был способен вызвать у меня такие эмоции. Перед этими пятью, несмотря на отчетливо ощутимую мощь, от них исходящую, я не чувствовал никакого стеснения или дискомфорта. Руби было посложнее, ее сил пока что не хватало, чтобы стоять напротив этих пяти с гордо поднятой головой. Однако, хоть я и чувствовал, как она дрожит, лиса тем не менее встала рядом со мной и с вызовом глянула на пятерку великих. Улыбнувшись, я положил руку ей на голову и, распространив мировую ауру, укрыл свою питомицу от силы Йольда и остальных. «Я внимательно вас слушаю. Что вы хотели обсудить?» Оплату, не став ходить вокруг да около, заявил пауку Сланг. «Наконец решили, что стоит заплатить мне за убийство Конторики». «Нет, заплатить должен ты», — взвизгнул Зурга. «Я аж поперхнулся от неожиданности». «Чего? Мы больше года позволяли этой лисице охотиться на нашей территории, убивать и расти, никак этому не мешая», — пояснил Усланг. «Так что ты серьезно нам задолжал, и в качестве платы мы хотим, чтобы ты убил Фирстерна. Вы серьезно сейчас? Вокруг меня начала закручиваться мировая аура. Подобной наглости я никак не ожидал. А чего так мелко? Давайте я для вас Палема прикончу. Поставите мне снова срок в 50 дней, и я, замотивированный, опять себя наизнанку выверну, лишь бы вам угодить. Чего еще вам сделать? Может быть, массаж или ножки поцеловать? Все 8, тебе не кажется, что ты слишком наглеешь, малец?» Пробурчал, не поднимая головы и продолжая глядеть на меня одним глазом. «Йольд, мы признаем, что ты стал очень сильным, но сейчас ты на нашей территории. Если хочешь, чтобы этот разговор закончился мирно, лучше веди себя подобающе. А если не хочу», — рыкнул я, в долю секунды оказываясь перед башкой дракона и приставляя в огромному, почти 3-метрового диаметра глазу кулак. «Руби, естественно, я захватил с собой», окутав лису приказом фиксации. «Рано или поздно я все равно собирался сразиться с Палимом. Может быть, перед этим мне потренироваться убивать драконов на тебе, ящерица?» За моей спиной вспыхнули 4 могучих ауры, но единственным в этой пещере, кого я мог всерьез счесть противником, был сам Йольд. А он, неожиданно, продолжал мирно лежать, не показывая и намека на враждебность. Более того, вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на мне, находившемуся в опасной близости от его глаза, он глянул на Усланга. «Я говорил вам, что с ним это больше не сработает. все еще хотите продолжать? А что, если так, завизжал Зурга, ты, что ли, откажешься сражаться вместе с нами? Нет, не откажусь, но я, в отличие от вас, четко вижу, что сейчас из нас пятерых шансы выжить в бою с Тимом есть только у меня. Правда хотите, чтобы я остался единственным хозяином этого кряжа? Ты уверен? Прогудел Ркагарк, и я ощутил, как его аура вздрогнула. Могу придать тебе уверенности сам, оглянулся я на металлического голема, после чего врубил все свои дары, включая максимально возможный коэффициент жара жизни, активировал приказы и на полную раскрутил вокруг себя мировую ауру. Продлилось это не дольше десятой доли секунды, но все четверо только что так агрессивно настроенных Майгу отшатнулись от меня, будто от обжигающего пламени. По личной силе они находились на уровне Эсфанта или Грималя, плюс находились на своей земле и могли использовать власть территории. Однако этого все равно было недостаточно для того, чтобы соответствовать мне, выстоявшему даже против Самигана. Вообще, я бы с удовольствием вдолбил им уважение и оторопь не просто аурой, а кулаками. Однако в этом случае Йольт наверняка исполнил бы обещанное и вступил в бой против меня вместе с ними. Я был уверен в победе даже против него минимум процентов на 70, а в том, что мы с Руби сможем сбежать, на все 100. Однако в том, что я смогу выйти из этого боя невредимым, уверенности уже никакой не было, а перед боем с Самиганом травмироваться было никак нельзя, да и Руби могла пострадать. Так что, раз уж дракон предпочитал более мирное разрешение конфликта, лучшим вариантом было просто убедить остальных, что связываться со мной им дороже. И это мне удалось более чем успешно. Надо было убить эту лисицу сразу после того, как ты оставил ее на нашем кряже, взвизгнул Зурга, однако его аура свидетельствовала о том, что он уже сдался, и тогда все вы точно сдохли бы, даже без особой злости, просто констатируя факт, ответил я, давайте на чистоту, вы не трогали Рубини потому, что хотели от меня что-то получить, а потому что видели, как быстро я расту, и боялись меня, а сейчас попытались надавить на меня без особого плана, просто понадеявшись на то, что я снова просто кивну и отправлюсь убивать Фирстерна, и в итоге обосрались. Йольт за моей спиной хмыкнул. Он явно не воспринимал себя как полноценную часть этой компашки. «Чего ты хочешь?» Помолчав несколько секунд, выдавил Усланг. «Вот это правильная постановка вопроса. Честно говоря, после того дешевого фарса, что вы тут устроили, я бы очень хотел вашей смерти, но я буду великодушен и вместо этого спрошу сам, а что вы готовы мне дать? В качестве, во-первых, платы за убийство Конторики, за что я так и не получил никакого вознаграждения, а во-вторых, чтобы усмирить мой гнев сейчас, очень надеюсь, что вы не продешевите. Я уже точно знаю, как тебе отплатить». Йольт поднял свою голову высоко надо мной и, вытянув переднюю лапу, когтем указал на место на шее чуть выше ключиц. Приглядись, видишь несколько чешуек других размера и формы, я, действительно, внимательно всмотрелся в его шею и действительно вскоре нашел в том месте, куда он показывал, пятно примерно с человеческую голову размером, на котором чешуя была чуть крупнее, чем вокруг, и имела более гладкую поверхность. Вижу, в этом месте чешуя драконов намного более хрупкая и тонкая, чем в целом на теле. В качестве доказательства Йольт ударил по двум разным чешуйкам, обычной и более крупной, когтями, вложив в движение немалую толику мировой ауры. Обычной чешуе ничего не было, а вот гладкая крупная чешуйка, не продержавшись и доли секунды, треснула и пропустила коготь к мягкой плоти. Это одно из самых уязвимых мест. Если ты и правда будешь сражаться с Полимом, это может тебе пригодиться. Спасибо, совершенно искренне кивнул я. Это действительно была очень важная информация. Истинных драконов на всей планете были считанные единицы, и знания о них человечество собрало совсем немного. Разумеется, ничего о драконьем кадыке в книгах, которые я читал, не было. И я вряд ли нашел бы этот участок сам, не зная о нем, а значит и не смог бы воспользоваться уязвимостью драконьего рода. Так что Йольт, возможно, изменил исход моего будущего боя с Полимом. С учетом того, что он и собственную слабость таким образом мне раскрыл, такой жест действительно стоил очень многого. «Мы тоже знаем, что можем тебе дать», — подал голос Усланг после того, как Йольт вновь положил голову на пол пещеры. «Внимательно слушаю. Если ты оставишь свою лису здесь, мы обещаем оберегать ее и поможем достичь в кратчайшие сроки уровня Майгу». Я нахмурился. «Всерьез считаете, что я соглашусь на это после того, что вы заявили в начале. Что помешает таким беспринципным ублюдкам, как вы, просто взять Руби в заложники и шантажировать меня? Мы можем принести клятву верности. Я немного не понял. Нет, просто клятву. Ты уже хорошо владеешь мировой аурой, так что, если мы тебя научим, тоже сможешь использовать ее для создания неразрывной клятвы. И что, ее действительно нельзя нарушить? Можно, но в этом случае нарушитель понесет наказание в соответствии с условиями клятвы. Мы согласны на любое условие, включая наши смерти. Интересно, я слышал о том, что договоры богов куда крепче человеческих. Похоже, дело было не в особой честности или чести Майгу, а в том, что у них неисполнение условий сделки карается моментально и максимально строго. И я не слишком волновался о том, что пятеро великих попытаются меня как-то обмануть. Они не сумели использовать меня, но сотрудничество и дружба со мной была им действительно выгодна. Если для того, чтобы заручиться моей поддержкой, которая со временем будет только расти в цене, им понадобится всего лишь присмотреть за Руби, то для пятерки это была бы идеальная сделка. Обучение тому, как заключать такие клятвы, заняло примерно час. Самым сложным в манипуляциях мировой аурой был именно поиск правильных ключей. Сам по себе контроль, если имелся опыт, был лишь десятой долей всего процесса. И, когда я заключил клятву с пятью великими, платой за нарушение которой были их жизни, появившаяся между нами нить мировой ауры подтвердила, что это не какой-то развод. Я отчетливо чувствовал, что эти пятеро действительно умрут, если сделают что-то поперек обещанного. Пока что Руби отправится со мной, ей еще надо было сожрать свежий труп Самигана, но потом я отправлю ее к вам. Можете не торопиться, недовольно буркнул Аркагарк. Не волнуйся, ухмыльнулся Йольд. Я прослежу, чтобы с твоей питомицей все было в порядке. Спасибо, кивнул я. На этом я прощаюсь. Не скажу, что было приятно вас всех увидеть, но я определенно рад тому, как все закончилось. Я, разумеется, не шутил. Уже в третий раз ситуация, способная обернуться жестким конфликтом, разрешается мирно и при этом в мою пользу. Конечно, это не могло не радовать. Вот только тревога от такой череды успехов становилась лишь сильнее. Что-то должно было грянуть, я уже почти в этом не сомневался. Не может быть все так хорошо вечно. Тем не менее, складывать лапки и ничего не делать, чтобы не накликивать на себя беду, было не в моих правилах. Лучше я пожалею о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Следующей нашей с Руби остановкой стала Ларга. Мы прибыли уже сильно после рассвета, и я был рад, что мы с Богом Кузнецом не договаривались на какое-то конкретное время. Оставив Руби за городом, хоть на нее пока и не распространялся закон о невмешательстве, паника среди населения мне сейчас была не нужна, я отправился на переговоры с Ларга. Я рассказал ему о нашей договоренности с Самиганом, при этом заострил внимание на том, что, если бы я не дал дракониду этого обещания, он, скорее всего, продолжил бы преследование и в итоге наверняка убил бы Серхапа. И так как Ларга было наплевать на мотивы Самигана еще больше, чем мне, и он до сих пор жаждал крови похитителя своего сына, мне без особых проблем удалось аккуратно выторговать у него оружие для всей моей компании. Закончив с этим делом, я вернулся в гостиницу, где меня ждали ребята. Там, догнавшие остальных с заметным опозданием, меня ждали Рей и Шита, последний год охотившиеся на монстров в диких землях далеко на юге. Рей изменился не слишком сильно, разве что еще сильнее загорел. А вот япончика было почти не узнать. За год он заметно возмужал, вырос сантиметров на 10, оброс мускулатурой и даже начал отращивать забавные жиденькие усики, первый признак настоящего мужчины. Следующие 3 с лишним недели мы почти не покидали Ларга, проводя дни в спаррингах, разговорах и гулянках. Я понимал, что бой с Самиганом, который я, разумеется, намеревался выиграть, станет, по сути, объявлением моей войны всей империи Полему в частности. Потом спокойных дней мы не увидим еще очень и очень долго. И потому я решил, что стоит насладиться относительно мирным временем, пока есть шанс. Когда отведенный мной на подготовку месяц уже почти подошел к концу, я отправился в Залу. Там от Кримзона я получил 10 поглотителей 8 эволюций и даже 1, 9, которых успешно сожрал, сформировав, наконец, сердце для дара пожирания. И еще одно сердце, 9, сформировалось, неожиданно, в моем правом кулаке. В него я переместил дар молнии. На этом подготовку к бою с Самиганом можно было считать законченной. Взяв с собой Руби, а также всех своих ребят, достигших уровня Майгу, для которых это сражение могло стать важным уроком, я в очередной раз выдвинулся в сторону империи. До решающего сражения оставалось всего 30 часов. Глава 47. Ты пришел. Радостный голос Самигана встретил нас за несколько километров до того, как сама фигура драконида стала видна из-за деревьев. Пришел, кивнул я, отправившись вперед и оставив всех, включая Руби, под прикрытием вековых деревьев, и привел кое-кого. Они не будут участвовать в бою. Просто смотреть. Плевать на них, отмахнулся Самиган. Мне интересен только ты. Вернее, то, что ты можешь мне дать. Ты подготовился? Да. Можешь поверить, боли тебе сегодня будет предостаточно. Надеюсь. Ради этого я даже снова нарушил приказ покорителя. Мы находились на территории империи, но Самигану эта земля не принадлежала. Ее хозяином был все тот же песчаный Галимаргунд, что перетащил сундук с нами внутри к дракониду. В прошлый раз Гримальный и остальные сильно его потрепали, несмотря на благословение, полученное от Самигана. Поэтому он не смог преследовать их и Серхапа. Однако Аргунд все-таки выжил. Команде спасения было не до добивания ретировавшегося противника. И сейчас это играло нам на руку, так как Аргунд во всем слушался Самигана и точно не стал бы вмешиваться в наш бой до самого последнего момента. А потом уже будет поздно. Не говоря больше ни слова, я раскрутил мировую ауру, активировал все боевые приказы и все дары, и довел коэффициент потребления дара жизни до 10 миллиардов. В таком режиме я мог сражаться чуть больше 10 минут, плюс или, скорее, минус те мгновения, когда ради нанесения критических ударов я собирался врубать коэффициент в 100 миллиардов. Итого у меня было от силы минут 5-7. За это время я должен был покончить с Самиганом. Отсчет пошел. Налетев на него, я нанес первый удар дракониду в челюсть. Он вскинул руки, блокируя атаку предплечьями. Вообще, с учетом руны взрыва, которую вписал в мое оружие бог-кузнец, такой жесткий блок был не лучшим выбором. Но сегодня это было вполне оправдано. Ведь Самиган пришел на схватку не со своим монструозным зазубренным мечом, а, довольно неожиданно, в боевых перчатках. Выглядели они куда более устрашающе и агрессивно, чем изящное творение Ларга, скорее походя на куски хребта какого-то монстра, намотанные Самигану на руки. Чувство стиля и вкуса у драконида не было ровным счетом никакого. Однако сам этот жест мне, честно сказать, понравился. Было в этом что-то от рыцарской чести. Хотя, на самом деле, вряд ли у Самигана были именно такие мысли. Он хотел, чтобы я его избил, но просто стоять и принимать удары даже для него было бы глупо. А значит, нужно было оружие, которое соответствовало моему стилю. Огромный двуручник, размахивая которым, драконит в принципе не подпускал меня к себе, никак не подходил. Так что, если Самиган и думал о какой-то чести или благородстве, то совершенно точно не в первую очередь. Надо сказать, его перчатки, как и мои, были несравненного качества. Я ощутил это в то самое мгновение, когда мой кулак столкнулся с его предплечьем, покрытым шипастым наручем. В воздухе разнесся чистейший мелодичный звон творения Ларга, а вместе с ним, гулкий и глубокий, похожий на рык неведомого монстра, рокот, который издала перчатка Самигана. Не знаю, из чего было сделано его оружие, но ощущение было такое, будто в нем осталась часть души того самого чудовища. Не оставив даже мгновения дракониду на контратаку, левой рукой я провел резкий хук, втискивая кулак в зазор между предплечьями и грудью Самигана. После чего, резко дернув на себя, сломал блок явно не ожидавшего такого драконида и наклоняя его голову к себе, а затем, воспользовавшись уже начатым вращением, крутанулся на месте и, вложив в движение все силы, провел идеальный раунд-кик, обрушив стопу левой ноги на шею драконида. Мощь атаки была такой, что Самигана буквально впечатала в землю. Его голова, в мгновение разогнавшаяся до огромной скорости, протаранила сухую жесткую почву, моментально создав внушительных размеров кратер. Он не умел, либо почти не умел пользоваться мировой аурой, так что как-то контролировать свое положение в пространстве с ее помощью не мог. А его дар, хоть и был невероятно полезным, воздействовал исключительно на его физическую силу. В результате маневренность драконида была минимальной, тем более с учетом того, что на нашем уровне сил даже самые твердые камни под ногами могли стать мягкими, будто растопленное масло. Я же обладал даром гравитации, с помощью которого мог менять не только свой вес, но и вектор притяжения для своего тела, а также приказом фиксации, позволявшим создавать жесткие платформы из мировой ауры любой формы и в любом месте вокруг себя. Фактически, я мог бы просто носиться вокруг него и наносить удар за ударом, не давая даже опомниться. Самигану, для которого единственным способом контролировать свои движения были звуковые удары, оставалось бы лишь принимать избиения. Однако быстрые и частые удары в данном случае далеко не обязательно были лучшим выбором. Потому что в момент, когда моя стопа соприкоснулась с шеей драконида, я уже понял, что подтвердились мои самые худшие опасения по поводу принципов работы его дара. Вообще, глобально у меня было два варианта того, каким образом Самиган получал силы от дара превосходства. Вариант первый. Дар умножал мощь тела драконида во сколько-то раз. И второй. Дар добавлял к мощи тела драконида дополнительную силу. Могло показаться, что особой роли это не играло. Но если бы правильным оказался первый раз, то, покинув свои земли, Самиган неизбежно стал бы намного слабее. Если бы дар превосходства приумножал его силу, то с уменьшением изначального значения из-за отсутствия власти территории итоговая мощь драконида заметно упала бы. И так как в прошлый раз мне удалось пробить неуязвимость, даруемую даром превосходства, то теперь Самиган перестал бы быть для меня соперником. К сожалению, сейчас его тело было таким же неуязвимым, как и когда мы сражались в его землях, несмотря на то, что сейчас он не мог использовать власть территории. А это означало, что правильным был именно второй вариант. Дар превосходства именно прибавлял Самигану мощи, и потому вычет власти территории не был критическим. Да, возможно, драконит стал слабее, чем в нашем прошлом бою. Но с учетом того, что моей нынешней целью было не просто сделать ему больно, а убить, моя задача проще вообще не стала, скорее наоборот. Однако кое-какую возможность я все-таки смог заметить. В момент, когда я атаковал Самигана, его плоть и мышцы в том месте, куда пришелся удар, вспучились, будто были готовы вот-вот взорваться изнутри. В прошлый раз ничего подобного я не видел, в том числе и когда нанес дракониду последний и самый сильный удар. Похоже, власть территории нужна была Самигану не столько для того, чтобы стать сильнее, а чтобы контролировать и подавлять ту мощь, которой напитывалось его тело из-за дара превосходства. Покинув свои владения, он не стал заметно слабее. Но чтобы соответствовать моей мощи, имевшей сразу с десяток разных источников, лишь с помощью грубой физической силы, дар превосходства был вынужден доводить его тело до пределов возможного. А это совершенно точно не могло оставаться без последствий, и я уже увидел доказательства. То, как вздулись его мышцы, даже выглядело совершенно нездорово. Это скорее походило на какую-то опухоль, а не на мускулы живого существа. Если я буду наносить удар за ударом, каждый из которых будет превосходить лимиты дара превосходства, то в конце концов его организм должен будет банально отказать из-за экстремальных нагрузок. И теперь главным было найти баланс между силой ударов, которая не могла быть ниже определенного порога, и их скоростью и количеством. Потому что уступать инициативу и давать Самигану бить себя этими шипастыми перчатками, напоминающими морских ежей, я точно бы не хотел. К сожалению, похоже, моего мнения на этот счет спрашивать никто не собирался. Когда я подскочил к дракониду для очередной атаки, он, использовав хвост в качестве опоры, крутанулся на месте и зарядил мощнейший удар мне в поврежденную экондуга и потому не такую подвижную левую ногу. В последний момент я успел выставить барьер из приказа фиксации. И хотя удар Самигана превратил барьер из мировой ауры в осколки за доли мгновения, мне этого оказалось достаточно, чтобы тоже крутануться на правой ноге, уводя левую назад и таким образом уменьшая повреждения. Это все равно оказалось чертовски больно. Перчатка Самигана, разорвав волчий доспех на бедре, вместе с ним превратила в лоскуты и часть мышц, а, уходя обратно для блока, выдрала немаленький шмат плоти. Приказ отмены тут же пришел в действие, но полностью излечить такое повреждение он не мог, тем более быстро. Самиган, воспользовавшись моей запинкой из-за полученной травмы, подскочил на ноги и с удивленным выражением на лице приложил ладонь к шее, после чего довольно расхохотался и, прорывав «давай», рванул на меня. При этом его тело начало стремительно увеличиваться из-за разраставшихся прямо на глазах мышц. Он и так был крайне мускулистым, но теперь стал походить на виноградную гроздь или какого-нибудь мутанта из компьютерной игры. Похоже, теперь он сознательно выпустил всю мощь дара превосходства, подводя самого себя к пределу возможного, лишь бы ощутить вожделенную боль в полной мере. На ум само собой пришло напутствие, не раз слышанное мной на арене Урматы, когда я сражался там. Желаю почувствовать себя живым. Мне оно еще тогда очень понравилось. Было в этом что-то глубоко философское и одновременно невероятно простое и приземленное. Для меня тогда это каждый раз был повод задуматься о жизни и том, что в ней для меня было по-настоящему ценным. Но Самиган, не способный из-за своего дара ощутить хоть какую-то боль, сделал это почувствовать себя живым своей главной целью. Что же, хотя он был моим врагом и никакой реальной симпатии в его адрес я не испытывал, причин разочаровывать его у меня никаких не было. Да и самому мне, честно говоря, было бы не лишним снова ощутить ту самую дрожь жизни, своей и противника, сконцентрированных на костяшках кулаков. «Давай!» – взревел я ему в ответ. И мы сшиблись посреди пустоши с единственной реально стоящей целью – ощутить себя живыми. Прыжок, разворот в воздухе на 90 градусов так, что тело оказывается параллельно земле, вертушка, раскрученная благодаря дару гравитации и удар, обрушившийся на выставленный над головой блок Самигана мощнейший удар правой голени, вбивший его в землю на десяток метров. Сокрушительная атака хвостом по правому бедру, похожая на удар стенобитного тарана, остановленная поднятой ногой так, чтобы удар пришелся на сапог из сердца горного великана. Атака, отправившая меня с места в полет несмотря ни на какие мировые приказы и едва не сломавшая мне кости в ноге, несмотря на защиту творения Ларга. Захват руки Самигана, сбитого с ног и дезориентированного на секунду предыдущей атакой. Идеальный захват, подобный смертельной хватке удава, из которого никак не выбраться, рвущий мышцы в плече, выворачивающий сустав из суставной сумки. Захват, переборотый чистой грубой мощью. Сильнейший левый хук в мою слепую из-за отсутствующего глаза зону, обязанный размазать мои мозги по когтистой перчатке драконида. Хук, от которого увернуться получилось лишь по чистой случайности, благодаря тому, что я просто подумал, что в этот момент для Самигана мог бы быть отличный шанс ударить меня в слепую зону. Мы обменивались десятками ударов в секунду на скорости, едва ли различимой для человеческого глаза. Атаки, блоки, уклонения, контратаки, парирование, отступление и сокращение дистанции, расслабленность, сменяемая максимальным напряжением всех мышц тела. Самиган после того, как на полную задействовал весь потенциал своего дара, превратился в машину убийства. Его кулаки, и так обладавшие колоссальной мощью, теперь были постоянно окружены полупрозрачным маревом из-за десятков звуковых хлопков, создаваемых каждым движением. 99% его ударов я либо блокировал, либо избегал, тогда как мои атаки достигали цели в двух случаях из трех. Однако урон, который я получал всего от одного прошедшего удара драконида, был куда опаснее и нес куда более серьезные последствия, чем даже десяток моих атак. Наш бой длился 3 с небольшим минуты, а я уже израсходовал более 150 тысяч лет жизни, почти 3/4 всего оставшегося срока. К сожалению, делать так, как я изначально планировал, врубать максимальный коэффициент в 100 миллиардов лишь на самых критичных моментах, оказалось невозможно. Мои удары без максимального усиления банально не проходили сквозь броню из мышц Самигана. Потому мне приходилось постоянно переключаться между двумя режимами. 10-миллиардным во время маневров и 100-миллиардным в моменты атак, и это, разумеется, было куда затратнее. Еще минута и я покойник. К тому же мое тело тоже уже было не в лучшем состоянии. Большинство травм и переломов я умудрялся тут же затягивать приказом отмены. Но шипастые перчатки Самигана, забиравшие с собой при каждой атаке куски моей плоти, не позволяли идеально восстанавливать состояние тела мировой аурой. К счастью, благодаря тому, что я прокачал дары пожирания и роста до 2-го класса, а также при каждой удачной возможности тренировал приказ захвата, позволявший расширять силу даров на больший объем пространства, мои резервы энергии должны были показать дно еще не скоро, так что хотя бы об этом не нужно было слишком задумываться. Тем временем у Самигана были свои проблемы. Я нанес ему уже, наверное, не меньше 1000 чистых ударов по корпусу, ногам, рукам и даже голове. Однако из них от силы пара десятков была по-настоящему мощными, настолько, что он действительно пошатывался и на его лице отражалась сильная боль вперемешку с удовольствием. Так что в целом, вне всяких сомнений, я с треском проигрывал ему в плане нанесенного урона, как бы ни старался. Тем не менее, примерно 30 минут назад я начал замечать, что его состояние стало ухудшаться само по себе, без какого-либо моего вмешательства. Его дыхание начало сбиваться, в глазах полопались сосуды, из-за чего в моем восприятии белки окрасились в темно-серый цвет, также кровь начала идти из ушей и носа. Еще я благодаря рентгеновскому зрению видел, что его сердце начало трыть, то замедляясь, то пускаясь бешеным галопом, а повсюду во внутренних органах начали открываться небольшие кровотечения. Причина подобного могла быть только одна – его дар превосходства. Власть территории укрепляла его организм, позволяя переносить воздействие дара без побочных эффектов. Но сейчас использовать власть он не мог, к тому же врубил дар на полную мощь по всему телу сразу. И даже его невероятно выносливый и мощный организм, тысячекратно закаленный законом Катриона в его груди, начал сдавать под прессом невероятной мощи из дара превосходства. Странно было осознавать, что дар мог наносить урон своему хозяину. Однако Самиган был и не совсем обычным Майгу, использовав кристалл закона для того, чтобы резко и стремительно увеличить свою мощь. Образно говоря, он подсел на сильнейший допинг, и хотя от него сила взрывными темпами устремилась к небесам, настолько жесткие стероиды стали также и ядом для тела. После 180 тысяч истраченных мной лет сила Самигана значительно упала. Его удары перестали ощущаться как что-то смертельно опасное, и вместо этого уже мои атаки одна за одной начали оставлять на его теле очевидные следы. После 190 кровь широкими ручейками текла у него уже и из глаз, и из уголков губ, а также сочилась из-под перчаток. А сам он превратился уже, считай, в грушу для битья. Когда из 208 тысяч лет жизни у меня осталось всего 11 тысяч, драконит, уже не способный продолжать бой, рухнул навзничь, прерывисто дыша и затуманенным взглядом глядя в небо. Отозвав ману из дара жизни и прекратив тратить свои оставшиеся годы, я подошел и встал над своим противником. Ощущение того, что я жив, ко мне пришло. Однако удовлетворения победой не было. Самиган проиграл не мне, а своему собственному дару. Если бы не этот побочный эффект, у меня не было бы ни шанса. Конечно, победа есть победа, и никто, в том числе и я сам, не скажет, что Самиган проиграл нечестно. Но это определенно была не та победа, которой я мог бы гордиться. «Последнее слово?» – спросил я, занося кулак. «Я скажу за него». Рокочущий голос, от которого все внутри меня содрогнулось от ощущения вставшей на пороге смерти, разнесся над полем нашего боя. С трудом подняв голову, я увидел стремительно приближающийся колоссальный крылатый силуэт. К завершению сражения своего сына прибыл лично бог войны, и по одной только его ауре я понял, что даже в своем лучшем состоянии, даже имея бесконечный срок жизни в запасе, даже размножь меня на 100 точных копий, шансов на победу над Полимом у меня не было никаких. По мою душу явилось отчаяние.